даже сейчас в Угледаре, да, вот вроде бы казалось, все, уже перекрываем основные дороги, осталось там считанные часы, считанные дни, да, нет, сидят до последнего. Я-то уж думал, там никого не осталось, там думаю, ну может там несколько каких-то заблудившихся каких-нибудь теробороновцев, которых просто не предупредили, что надо текать. А там, оказывается, куча людей, короче, которые там маленькими группами, какими-то ночами выходят по ним FPV, там херачат, арту их накрывают, там. Ну вот казалось бы, да, но ну, сидит командующий группировкой, да, но ну, ты понимаешь, что у тебя уже все, люди там, одна из самых боеспособных бригад в окружении находится. Поднял трубку, сказал, все, эвакуация, все снимайтесь, да, нет, там какая-то драма, короче, 300-х бросают, лекарств нету, воды нет, что-то они там мучаются просто. Ну вот почему это надо было сделать, да, вот для чего это надо было. Но был же уже урок с Мариуполем, да, там инстракшн этот, там меняли этих дурачков там, блин, смешных, да, ну был уже урок, чё, почему не снять группировку, да, раньше, зачем доводить до этого, ну какие-то тоже смешные, вроде бы смотришь, где-то там какие-то бэки, что там придумывают, какие-то у них дроны куда-то летят, что-то они там вроде сопротивляются, а бывают какие-то моменты, смотришь, думаешь, ну, блядь, дубы, блядь, просто дубы.